лекций по антологии, антропологии театра и по историалу театра. Мы продолжаем говорить об Эврипиде и в целом о античной трагедии. Вы помните, на чем мы закончили прошлую беседу? На вакханках Эврипида и на той последней сцене, когда Дионис показывает Пенфею два солнца и два города Фивы. И, соответственно, вот на этой теме безумия, трагического, предельно болезненного безумия и безумия Агавы, которая несет в руках голову собственного сына, мы как раз остановились. И здесь мы подошли к очень важной теме трагедии как таковой. Вот то раздвоение, которое связано с безумием, раздвоение солнц, видение не того, что надо видеть, или наоборот, впадение в иллюзию. Вот эта тема для... И наоборот, узнавание того, что было сокрыто, подмена и ее опознание этой подмены, это тема трагедии как таковой. Аристотель в поэтике говорит, что в трагедии элемент некоторого заблуждения или некоторого смещения взгляда, а потом обнаружение и узнавание, это речь идет и о лицах, и о персонажах, и о ситуациях, это составляет сущность трагедии. То есть в трагедии есть именно эта особенность. В театре все строится на этом узнавании. Ты думаешь так, а на самом деле не так. Ты видишь одно, а на самом деле другое. Или зрители видят одно, а герои, персонажи иное. Зритель может выступать в качестве такого пророка, проницательного, которому дана истина, а герои находятся в помешательстве, в галлюцинации, в безумии. И вот эта игра на том, что на самом деле есть, и то, что кажется, это важнейшая черта театра. Вообще маски театра, вот смотрите, сами маски, когда мы одеваем маску на лицо, мы что-то скрываем, мы что-то прячем и что-то открываем. Через нас что-то узнается и одновременно что-то прячется. В этом смысл театра как такового. Вот в театре двойственность созерцания, о котором мы много раз говорили, «theomai», это когда мы видим и не видим, или видим невидимое, или видим так, чтобы забыть то, что мы видим за пределом театра. Вот эта двойственность видимости, видения, «theomai», «theatron», то есть созерцание, зрелище, это когда мы созерцаем то, что есть, и то, чего нет. Когда мы оказываемся в положении людей, которые видят человеческий горизонт, и в положении богов, которые видят совсем иной горизонт. Вот на этой встрече открытие и закрытие глаз, видение и невидение. И находится вот эта двойная топика театрального безумия. Потому что то, что есть, знают только боги. Но люди, которые думают, что они знают и видят, они не видят и не знают. Они находятся в состоянии безумия по своему антропологическому определению. И человек оказывается здоровым человеком, человек оказывается мыслящим, пробужденным, трезвым, понимающим существом только тогда, когда нет Бога. Когда появляется Бог, то, что человек считал реальностью, оказывается обманом. Когда появляется Бог, то, что человек считал здоровьем, оказывается болезнью. Когда появляется Бог, то, что казалось нормальным, оказывается преступным. В этом фундаментальная миссия театра. Театр, как мы говорили, построенный на герои логии, то есть на соотношении божественного и человеческого, на тематизации божественного и человеческого, как раз и подводит нас к этой двойной, если угодно, топологии, двойной топике. Потому что мы думаем, что мы знаем, но мы бредим. Мы думаем, что мы бредим, но мы познаем. Мы думаем, что мы видим, но мы слепы. Мы думаем, что мы ослепли, но мы начинаем видеть. И это постоянно, это у Эсхила, это у Софокла, и это у Еврипида. И, пожалуй, и у Еврипида эта тематика раздвоения действительности и одновременно узнавания становится наиболее подчеркнутой. Вот Еврипид в этом отношении чрезвычайно, чрезвычайно содержателен, служит как бы введение в театр. То есть вот если мы обратим внимание, как часто Еврипид прибегает к этому методу узнавания, этому сокрытию одновременно, раздвоению, как часто он использует топологию, тематику видимости или безумия в своих пьесах, которые, в своих драмах, которые смещают эту ясность как бы действительного. Вот в действительности один герой пришел к другому герою или в какой-то ситуации, а на самом деле все не так. И вот потому что... И почему не так? Вот потому что есть референтная зона, потому что есть истина, которая от людей сокрыта. Все, что люди видят, это не так. Все, где люди находятся, это не там. Все, с кем люди встречаются, это не те. А кто на самом деле есть кто, человеку открывается только в экстремальном трагическом опыте, в том патейматос, о котором говорил Эсхил. Иными словами, в этом узнавании, в узнавании истины, в узнавании подле того, что есть, и заключается специфика театра. И театр, он показывает, вот это кажется, а вот это есть. Причем то, что есть, подчас описывается как то, что кажется. И лишь в конце Вакханок Дионис, который показывает Пенфею сразу два солнца, сразу два города Фивы, то есть города Пенфея. То есть он фактически показывает ему двух Пенфеев, он ему показывает два мира вместе. А обычно эти миры альтернативны, то есть то один доминирует, это когда человек приходит в себя, то другой, когда, наоборот, в нем начинает брожение присутствия божества. Тогда человек видит другой мир. И из этой диалектики, из этих колебаний складывается театр как таковой. И они очень редко, когда эти две реальности совпадают, но иногда совпадают. И тогда происходит столкновение двух бездн. Бездны человеческого и бездны божественного. Что для нас принципиально важно, что театр, трагедия и особенно театр Еврипида тематизирует безумие. Вообще без тематики безумия театр вообще непонятен. О чем он? И герой сам по себе в каком-то смысле выступает, безусловно, как безумец именно за счет разрыва, который в нем присутствует между человеческим и божественным. То есть у этого безумия есть некоторая, если угодно, топологическая причина. Причина безумия театра или трагического безумия в существовании двух разнопорядковых, но переплетенных между собой миров. Мира человека и мира богов. Они относятся друг к другу драматически. Они разрывают один другой, но миру богов ничего от этого не происходит, а миру людей очень даже происходит. В каком-то смысле в этом рождается фатум. Вот тот трагический фатум, рок, который тематизируется в театре и является главной темой, судьба, рок, главной темой театра. Причем интересно, вот смотрите, с точки зрения человека, рок – это... Но некоторое наказание, когда мы говорим слово «злой рок», мы даже не говорим же слово «добрый рок», причем слово «рок» это означает всего лишь прореченное, изреченное, и то, что изрекли, не, что судили, предосудили, то есть это некоторое в каком-то смысле сообщение о том, не каким человек является, а каким он должен был быть. И вот это и есть фатум. Фатум по латыни, фатум, фатальность отсюда. Это просто сказанное, фатум. И рок это тоже, то есть изреченное, речь. Рок от слова речь. То есть кто-то изрек, и это вот необратимо, уже ничто невозможно этому противопоставить. И здесь получается интересно, что с точки зрения людей, люди лишь страдают от рока. И они хотели бы, чтобы рока не было. Но смотрите, что значит рок в этом смысле? Люди хотят, чтобы у них не было безумия, чтобы у них не было рока, чтобы у них не было судьбы. Чтобы они были в каком-то смысле... Но это значит, чтобы о них ничего не сказали боги. Чтобы люди хотят прожить незаметно перед лицом богов, чтобы бог не попасться им под руку. И это воля человека. То есть, чтобы о них ничего не было сказано. Фактически, человек может сохранить свое спокойствие, только если он родится, повзрослеет и проживет полным дебилом. И он не будет, не вызовет внимания богов. Он будет счастлив, потому что его имя не будет написано в книге жизни, о нем ничего не сказано. И его, в общем, не за что судить. Он скажет, мое дело маленькое, я вот таким, каким родили, таким я и родился. Каким меня пнули, таким вот я и лечу, куда пнули. Если притягивает земля, я падаю. И какой с меня спрос? Обо мне ничего не сказано. У меня нет рока. Я вне рока, потому что я такое ничтожество. Я фактически просто пенек или муравей, скажет в оправдании себе человек. Но тот, о котором не сказано ничего, ну, у него действительно взятки гладкие, но он не человек, потому что человеком он становится, когда он вступает в зону, в область рока. А рок – это удел героев. Рок – это способ столкновения с божественной реальностью. И это очень болезненно. И это сплошь и рядом идет через как раз структуру безумия, потому что когда структура рока обнажается, человек меняется. Он принципиально приближается к чему-то, что его многомерно превышает. Поэтому надо молить, чтобы у нас была судьба. Надо желать рока. То есть о том, чтобы нас кто-то, чтобы о нашей судьбе, о нас было где-то сказано и кем-то произнесено. Тогда мы имеем шанс прийти к своей собственной внутренней, последней героической сути. Поэтому в театре, отсюда, кстати, вот ницшанская формула «amor fati» – «любовь к року». Казалось бы, ну как можно любить то, что является таким вот колесом, исключающим твою свободу? Любить рок – это значит становиться героем. Это значит опознавать в этом высказывании относительно тебя некую высшую волю. Да, это может высшую волю богов. Это значит открыться ко второму солнцу или ко вторым фивам. Это значит увидеть за пределом человеческого мира горизонты божественной действительности. И этому служит театр. Поэтому театр тематизирует безумие, театр тематизирует рок. У Еврипида тематика безумия и богиня безумия Лиса, она появляется в драме «Геракл». И да, вот Лиса или Ата, две безумия знали греческая мифология, богиня Лиса, дочь Нюкты, ночи, и Урана, и богиня безумия Ата. И вот эти обе богини, интересно, они рассматриваются как служанки Геры. То есть вообще это ее инструмент. В безумии есть нечто женское, это очень тонко и хорошо, как и Ириней, мы говорили об Эвменидах, когда рассматривали Эсхила. Так вот, вот эти женские богини безумия, они иногда изображаются в виде собак, в виде гончих. Интересно, вот стремление Анинского передать женский род собак лисы, собак безумия, и одновременно не впасть в грубую форму, заставило его такой вот логизм использовать. Псицы лиса, лисы, псицы. То есть он хочет сказать пес женского рода, то есть собаки лисы, он говорит псицы. это похоже на лисицу, и это позволяет избежать ругательного слова собаки женского рода. Но тем не менее, этот образ очень торжественный. Вот как люди 100 лет назад, внимательные русские гениальные поэты, стремились возвысить наш язык. И это может показаться вычурным, но с другой стороны, вот если подумать об этом и подумать, волчицы, кстати, волчица — это тоже символ лисы, и слово лиса, имя лиса — это волчица от люкос, люсса, это как раз волчица, поэтому вот псицы, лисы — это перевод фрагмента из Ваканок у Анинского, очень-очень, на мой взгляд, точный и глубокий, просто надо вжиться в этот образ, вслушаться, что он хочет сказать. Он хочет сказать и нечто отвратительное, и нечто возвышенное, что, собственно говоря, и составляет понятие возвышенного как сюблим, о чем мы говорили. Теперь кратко, где в пьесах, в драмах Еврипида эта двойственность, это безумие, эти лисы появляются. Ну, в частности, в жуткой драме «Геракл», которая посвящена тому, ну, после Ваканок мы уже привыкли, что матери убивают детей, Геракл убивает свою жену и 3 своих сыновей. Совершенно чудовищный сюжет, как он это делает в полном безумии. И вот это описание безумия снова очень пронзительно дается Еврипидом. Геракл совершил все 12 подвигов, он стал героем богов и людей, он возвращается к себе домой, к жене Мегаре. И вот тут, наконец-то, Гера, когда уже все выполнено этим героем, она свободна нанести по нему удар, поскольку она, как именно Гера, завидует, мы говорили, свободе Зевса. И она насылает на него ужас. Вот как описывает состояние безумия вестник у Еврипида. «Горящий уголь господин сбирался, его в воде священной омочить». Речь идет о ритуале, обряде. «И вдруг остановился, озираясь, и замолчал». Вот смотрите, «и вдруг остановился, озираясь, и замолчал». Это тот же самый момент сдвига сознания, разрыва, впадения в безумие. Вот это принципиально надо освоить в театральной практике. Театральное мастерство, это безусловно включает в себя эффективная и наглядная, убедительная имитация игру безумия. И вот смотрите, поэтому нам любой нюанс важен из классики, из фундаментала театрального. И вдруг остановился, озираясь, и замолчал. Видите, как зловеще уже звучат простые слова. И вдруг остановился, озираясь по сторонам, и замолчал. Перестал осуществлять жертвенный обряд. И дети, и старик смотрели на него, и весь он будто сам не свой. Смотрите, есть сам свой и сам не свой. Сам свой – это когда человек как человек, а сам не свой – когда в нем открывается, его касаются вот эти псицилисы, когда он попадает в сферу, в область безумия Диониса, когда он открывает, вскрывает разрыв и драму своего героического присутствия. Сам не свой – прекрасная русская формула. Актер должен научиться быть сам не своим, не собой, сам не свой. Не просто вот один человек играет другого человека, не свой, это не просто Геракл стал Ахиллом, например, да, или Геракл стал Патроклом. Речь идет о том, что Геракл не превратился в Тесея или в другого героя. Когда он становится сам не свой, он становится не Гераклом. Обратите внимание, но не Гераклом, но не кем-то еще. Вот это сам не свой, он отменяет свою сущность. И вот это не свой, это открытие в нем зоны вхождения богини безумия, Аты или Лиссы. А теперь как описание дальше развертывается. Тревожно заходили белки в глазах и налились кровью, а с губ на бороду густая пена закапала, и дикий страшный смех сопровождал слова его. И вот этот очень точное описание безумия, которое означает именно сам несвой, когда человек меняет регистр своего бытия. И в театре, тайна театра, мистерия в театре, что мы никогда не должны понять, что на самом деле показывают. Вот безумие Геракла – это не то, что он впадает в иллюзию. На самом деле пересечение иллюзии и действительности гораздо более тонкое. Он соприкасается с линией своего рока. Так предназначено. И тут вот как звучит фундаментально обращение, кто может спасти от безумия? Аполлон. Аполлон, который тоже бог, который, ну, не человек. То есть нельзя сказать, да, человек, верни мне мой рассудок. Перед лицом Мойра, перед лицом судьбы, перед лицом Фатума, перед лицом Рока, перед лицом богинь безумия бесполезно требовать назад своего человеческого рассудка. Тот, кто насылает безумие, только тот и может спасти. Ну, либо вот в греческом политеизме бог, но другой. И поэтому там возникает такой вопль: «Царь Аполлон, владыка, сохрани от наваждения! Сохрани от наваждения! Против безумия, которое насылает Бог, действенен только Бог». То есть Бог разума способен победить Бога безумия, только Бог разума. Человек в данном случае здесь как щепка. Аполлон придет, Паллада придет, этому положит конец. И Паллада появляется после того, как Геракл разрушает собственный дворец и убивает собственную семью. В этот момент торжественно, как конец этого припадка, абсолютно божественного припадка, торжественно поднимается Афина. Афина как Аполлон, богиня мудрости. То есть от божеств, насланного богами безумия, способны спасти только боги. Ну и здесь объяснение вот этой божественной природы безумия очень важно. Это уже разговор посланницы богов Ириды или Ирис, тоже слуги Геры, символа радуги, ее символ был радуга. Она обращается к Лиссе, как раз к богине безумия, которая привела с собой: «Ты ж брака не познавшая, ты черь глубокой ночи, собери всю злобу в грузди безжалостной. Теперь на мужа для Гера ненавистного должна наслать безумие яркое, безумие яркое. Пусть ноги танцуют танец сумасшедший, мозг его горит от бешеных желаний дето-убийцы. Разнуздай его, заставь своей рукой впасть жадной смерти, толкать детей цветущих». И дальше описание, как своей палицей Геракл дробит голову своим детям, которых очень любят. Невероятная сцена. «Пусть познает он ненависть царицы и мою оценит». И дальше результат. «Что бы стало с вами, боги, когда б для кары вышних человек в величии оставался недоступным?» И вот это вдруг спокойное философское замечание после такого чудовищного проклятия, которое исходит из уст богини мягкости, богини-вестницы богов, богини-радуги, богини завета между людьми и Богом. Смотрите, какая ярость. Разнуздай его, заставь своей рукой впасть жадной смерти, толкать детей цветущих. И дальше философское отступление. Чтоб стало с вами, боги, когда для кары вышних человек в величии оставался недоступным. То есть, если бы боги утратили возможность карать людей, если бы боги утратили свое могущество, то боги исчезли бы, они умерли, а вместе с ними ушел бы весь тот цветущий прекрасный мир вечности, мир смысла, мир мудрости и мир безумия. То есть космос осиротел бы, если бы не возможность богов осуществить свою волю в полной мере. И еще вот описание. А теперь лиса включается. Причем вначале лиса не хочет нападать на Геракла. Она говорит, ну это же самый лучший из людей. Как мы можем его наказывать? Это герой. Он и людям их просто представитель высший, и богам и опора. Он помогал в самые критические ситуации всем. Но когда лиса слышит аргументы богини Вести, она возвращается к себе, ну ладно, и говорит, столько ужаса и смерти стрелы молнии не носили, сколько ужаса и воя, и безумных содроганий принесу я в грудь Геракла. Я чертог его разрушу, размечу колонны дома, но сперва детей убьет он. Да, своей рукой малюток умертвит он без сознания. Долго-долго после будет сон его кровавый длиться. Видишь, началось. Голова от гнева ходит, сам не звука, точно скован. Только белые шары все по впадинам катает, да высоко и неровно ходит грудь его скачками. Вот третье уже описание Еврипидом состояния безумия. Глазами вестника, глазами лисы, глазами Эриды. И мы с разных сторон. Почему это так важно? Потому что это суть театра. Потому что представить безумие – это цель. Это цель театра как антологии. Потому что здесь и происходит обнаружение той зловещей теофании богов, о которой мы постоянно говорим. Зловещей не только потому, что они плохие. Нет. Дело не в том, что человечество имеет меру своей ограниченностью, своей материальностью, своим коротким сроком бытия, оно сравнивается с бесконечностью бытия богов. И этот зазор как раз и порождает страдания человека. Герой тот, кто чувствует этот зазор между конечным и бесконечным, между материальным и духовным, между полным и пустым. И он хочет прорваться туда. А вот цена очень большая, потому что боги неохотно впускают смертных в свой круг. И для того, чтобы проделать это, необходимо пройти весь путь страдания. Но таким образом, обратите внимание на трагедию Геракла, Еврипида, и на эти формулы. Выпишите эти формулы. Эти формулы являются ключом, секретами к актерскому мастерству в целом. Это и есть суть театра, ключи театра. Теперь другая пьеса, другая драма, «Ифигения в Тавриде», где речь идет тоже о раздвоении. Вот смотрите, у Геракла раздваивается мир, потому что он думает, что он борется с врагами, продолжает бороться с врагами, убивает свою семью. У Пенфея раздваивается мир, он видит два солнца. У Агавы раздваивается мир, она думает, что несет голову львенка. И целые пьесы Еврипида посвящены проблеме раздваивания. Ну, например, он говорит, что Ифигения, которую Агамемнон приносит в Авлиде в жертву для того, чтобы начать поход на Трою, была спасена Артемидой и заменена Ланью. Сюжет очень напоминает Авраама и Исаака. То есть возложение на жертвенный алтарь дочери у Авраама сына и в последний момент замена на алтаре у Авраама агнцем, у Еврипида ланью. Артемида спасает свою возлюбленную Ифигению, которая чистая дева. Как раз Артемида любит дев, она не любит жен, она любит дев. Вот это тоже очень важно, мы сейчас к этому подойдем. И она меняет ее на лань, все думают, что принесена в жертву Ифигения, а на самом деле лань. И в Тавриде, в офигении в Тавриде, это вскрывается. Снова узнавание. Снова одна реальность подменяется другой. Все видят одно, а на самом деле другое. И арест, который оказывается в Тавриде, для того, чтобы привезти оттуда вот статую Артемиды, как необходимый подвиг для очищения матери убийства, он опознает свою сестру, которую все считали мертвыми, она оказывается живая. Снова два мира пересекаются, как на самом деле. На самом деле Эфигения жива, но все думают, что она мертва. Для людей на самом деле это смерть Эфигении, но на этом строится и драма, в частности, Клитемнестра и убийство Агамемнона у Эсхила. В каком смысле Клитемнестра оправдывает мужеубийство именно тем, что он принес свою, их же собственную общую дочь в жертву. А арест обнаруживает Эфигению живой. То есть все думают, что она мертва, что она на самом деле она жива. Два мира перемешаны. Вот какой из них безумен, какой из них действителен. Они оба существуют. Вот это очень важно. Эфигения в Авлиде, Эфигения в Тавриде не исключает одно другое. Для того, чтобы понимать антологию театра, мы должны уметь удерживать два солнца, два города Фивы сразу. И не делать такого однозначного заключения. На самом деле это так, а нам кажется, что так. Это, ну, такие вот обыватели пришли. Как бы в театре актер должен быть тоньше, он должен жить с парадоксом, на которого никто не знает, в том числе он ответа, и жить с этим, и передавать это. То есть не спешить все разложить по полочкам. Вот это так, а мы покажем, что не так, а потом объясним, как на самом деле. Актер должен спросить, а как на самом-то деле вообще? Как оно на самом деле? И не давать на это ответа, слишком особенно заранее. Вот жить с этим вопросом – это очень, очень важный элемент. И еще одна пьеса, которая посвящена раздвоению – это пьеса «Елена». Здесь Эврипид рассматривает такой достаточно непривычный для Эллады, эллинской традиции, сюжет с похищением Елены Парисом. Он берет его у поэта Стесихора и кладет в основание своей драмы, своей трагедии Елена. Речь идет о том, что согласно этой версии было две Елены. Опять раздвоение. Снова раздвоение. И эти две Елены, вот этот дубль Елена и ее дубль, становятся главным сюжетом трагедии Эврипида. Одна Елена, которую похитил Парис, была призраком, и из-за нее началась Троянская война, как мы знаем, потому что Парис предпочел на пире богов Афродиту, и Афина, и Гера были возмущены этим выбором. Мы сейчас к Афродите потом подойдем. Это тоже богиня. То есть, когда делается выбор между богами, любой выбор фатален, раз, и любой выбор не банален, не обычный. Но здесь вот выбор Парисом и Елены с точки зрения Стесихора, и вот версии, которую развивает Эврипид, это был выбор дубля Елены, что настоящая Елена была скрыта на острове Фарос в Египте, и Парис похитил симулякр Елены, дубль. И вот Менелай, когда он после уже взятия Трои, он везет с собой отвоеванную жену Елену, из-за которой все эти проблемы, заезжает на остров, встречает там женщину, которая хочет насильно взять в жены царь. И он ей помогает спастись. И постепенно, опять на могильном холме, это традиционно, мы уже не удивляемся, что эти сцены располагаются на могильных холмах. Помните, мы говорили о театре мертвых много раз. Происходит встреча Менелая с истинной Еленой. И здесь как раз вот проблема раздвоения, она принципиальная. И здесь очень интересно. Елена у Эврипида произносит очень важную фразу, которая звучит так. «Мой Бог, ведь Бог узнание друзей. Когда Менелай и Елена узнают друг друга, Елена восклицает: «Мой Бог!» Ведь Бог – узнание друзей. А по-гречески это будет звучать так. «О Theoi, Theosgar, kai to gignoskei philos». «О Боге!» То есть не «мой Бог», а «о Theoi», «о Боге», «о Боге». Ведь Бог же и есть познание, узнание, гигноски, это отсюда гнозис, знание, гносия, логи, филос, друзей. То есть вот это очень важно. То есть можно сказать и врагов, и друзей, и истины. Божественность в узнавании. Божественность – это открытие и обнаружение вот этого второго солнца, если угодно. Вот «Theos gar kai to gignoskei philos». Вот что произносит Елена. Это фундаментальный момент. Отсюда Аристотель в поэтике делает опознание или узнавание важнейшим элементом трагедии. И дальше диалог не очень напряженный, не очень трагический, но очень важный с точки зрения вот этой теории дубля, о которой мы сейчас говорим, и теории безумия, которая возникает из двух наложений двух действительностей, человеческой и божественной. И вот такой диалог у них складывается, то есть у мужа и жены, из-за которой вся Троянская война, представляете? И они опознают друг друга. Он говорит: «Слушай, — говорит Менелай, — ты же, наверное, похожа на мою жену, на Елену». А Елена говорит: «А ты вылитый мой муж». И они и есть муж и жена, ради которых, вот, разлука которых положила начало уничтожению великого города, там, с битве самых великих героев Греции. Вообще, это то, что потрясло мир. Вот из-за этих двух персонажей, из-за Менелая и Елены, все вообще, и Гомер, и Илиада, и Одиссея, вообще вся греческая культура из-за этих двух. И вот как они встретились в Египте, и как они говорят, как они разговаривают. Менелай: «Но я один, не двух же жен, я муж, потому что получается, что у него две Елены. Одну он привез из Трои, и вот теперь он встречает еще одну Елену. И он не может понять. Но я один, не двух же жен, я муж». В этом есть некоторое сомнение. Но не столько даже, что там нет двух жен. У греков это сейчас было не жены, а там возлюбленных. Они брали рабынь, наложниц. Но он о другом говорит. Он не просто две проблемы в двух женах, а в двух одинаковых женах. Как же я-то один, я не раздвоился, а у меня две одинаковые жены. То есть состояние напоминает безумие, безусловно. То есть я один, а жены две. Явно что-то не то происходит. Елена отвечает: «Двух жен? Но кто же она? Жена другая». Менелай: «Под Трое взял и в гроте берегу». Елена уверенно и твердо: «Нет у тебя второй жены, Елены». А Менелай, всматриваясь в Елену: «Иль цел мой ум, но лгут мои глаза». Опять ум, безумие. «Иль цел мой ум, но лгут мои глаза». То есть я сошел с ума или мир сошел с ума. То есть что я вижу сейчас? Это действительность или это галлюцинация? «Иль цел мой ум, но лгут мои глаза». Елена: «Неужто ты жены узнать не можешь?» Уже с раздражением. Менелай, стараясь придать голосу твердость: «Да, сходство есть, но убеждения нет». Елена: «Глаза открой, поруки нет, вернее». Менелай: «Бесспорно, ты похожа на нее». Елена: «Кому ж скажи, коль не глазам и верить?» Снова вопрос тема, театр. Вот кому верить, как не глазам? А не, что еще может свидетельствовать об истине, как не наш взгляд? Театрон, театр. Теомай, теория. Менелай: «Но как же я поверю при другой?» Елена: «Там в Трое был мой призрак, не сама я». Вот эта тематика. Опять второе солнце, опять призрак, опять вторая реальность. Кого убивает Геракл в безумии? Призрак. Он убивает своих детей, но сражается с призраком. Призрак – это важнейшая тема театра, об этом мы уже говорили. Призрак приходит с зловещей необходимостью. Там, где есть театр, есть призрак, есть призрак отца Гамлета, есть тень, обязательно призрак, то есть раздвоение. Это суть театра как такового. Менелай. Но кто же создает тела живые? Ну, это уже немножко такая греческая философия, даже скорее стоическая, хотя это позже только стоя возникнет. Но в любом случае, то есть это вот некоторая, скажем, физика древних греков. Лена Эфир создает тела живые, тот призрак соткан из него. Менелай, но кто же ткач? Невероятен сказ твой, Елена. Кто? Гера, чтоб не взял меня Парис. Менелай, усмехаясь. Что ж, ты за раз и здесь, и там была? Вот оно, смотрите, и здесь, и там. Ты одна была в двух местах. Как это возможно? Снова два места в одном, одно в двух местах. Редубляция, раздвоение. Постоянная смена топологии. То есть мы имеем дело не с одной топологией, а с двумя. И наложение одного мира на другой, божественного человечества, и создает это множество парадоксов. Гера, Ткет, эфирный образ Елены и прячет его. Но кто образ? Кто подлинное, а кто не подлинное? Вот это вот разбирается в этой ситуации. Елена, бывает имя всюду, тела нет. А это уже философский вопрос, что называть сущностью, что такое имя, что такое тело, что такое сущность. Здесь вот пару слов буквально, есть такая тематика, как эхо персоны. Это психоаналитическая тематика, что у человека есть много «я», которое во сне, например, когда мы видим себя в другом виде, там, в другом, смотрим в зеркало, там какой-то другой человек, там, с другим лицом, с другого иногда пола, иногда возраста, вообще по-другому. И мы не можем понять, что мы делаем, кто вот это мы. Или с нами случается ситуация, которая совершенно с нами не могут, вообще никакого отношения не имеет. Это не просто искаженные отзвуки или предвосхищение чего-то с нами, что происходило, могло произойти, о чем мы думали. Нет, это не могло произойти, это не с нами, и не произойдет, и не происходило, и мы в этом деле не думали. И тем не менее это и есть. Бывают такие сновидения, Юнг объясняет их, что у человека во сне происходит контакт с коллективным бессознательным, и поэтому к пробуждению торопится много «я». Не одно «я» наше такое дневное, а много. Они толкутся между собой, выталкивают друг друга. И только вот эхо-персоны такие, они действительно все во сне есть. Но при пробуждении побеждает только одно, всех остальных заталкивают в бессознательное, которое в область тени по Юнгу, с точки зрения психоанализа Юнга. Поэтому вот возникает эхо-персона, где тело одно, вернее, имя одно, а тел много. Бывает имя всюду, тела нет. То есть соотношение этого эхо-персон, вот этих множественных «я», которые редублируются с помощью эфирного тела, либо создаются, либо смыкаются, либо расходятся, это глубочайшая психоаналитическая проблематика, которая у Эврипида дана просто в одной фразе. То есть вся дальнейшая культурная традиция психоанализа, особенно юнгианского, она может быть сведена вот к этому замечательному диалогу. Менелай мрачно. Оставь, и так на сердце много горя, ты еще с философией про их персоны рассказываешь, Елена с дрожью в голосе. Меня ты бросишь, тень возьмешь с собой. Меня ты бросишь, вопрос, тень возьмешь с собой. То есть ты бросаешь подлинное ради дубля. Но что есть дубль? Вот снова, ты берешь с собой не жену, Менелай. Дай, Боже, благ за сходство с ней. Он не может поверить, что это на самом деле Елена. Делает несколько шагов от алтаря. Елена, ломая руки. О, смерть! Нашла и вновь теряю мужа. Менелай останавливается твердо. Не прогневись, трудов своих обузи я верю больше, чем тебе жена. Вот что это такое? Здесь неудачный, на мой взгляд, перевод. Красивый, но неудачный. Он хочет сказать, Менелай, что я сражался против Трои, за тебя. Но получается, что я все это было ради призрака, которого никто и не похищал. А тогда вся моя ненависть к Парису, к Элеону, все жертвы греков, вся моя судьба, весь мой рок, просто иллюзия, игра, нет уж. И тут он говорит, я выбираю симулякр. я выбираю не настоящую Елену, я выбираю призрак, потому что призрак за счет моих дел, моей судьбы, моих жертв оказался, стал для меня более реальным. Вот так мы завершим эту тему редубляции и важности безумия в театре Еврипида. И переходим к еще одной теме у Еврипида, которую я назвал «Суверенитет любви и пытки невинности». А суверенитет любви и пытки невинности. Ее мы рассмотрим на примере пьесы, драмы «Ипполит», трагедии «Ипполит». Наверное, вы помните, да, краткое содержание этой трагедии, что был сын Тесея, благочестивый поклонник Артемиды Ипполит, который любил охотиться, но дальше там ему он очень нравился Артемиде. У Артемиды нет любовных отношений, потому что она дева. И поэтому она, будучи девой, она любит тоже людей, которые не сладострастные, которые тоже девственные. Поэтому Ипполит считался в Греции символом благочестия и девственности. В данном случае Артемида, сестра Аполлона, Аполлон чист, Артемида чиста и Ипполит чист. Поэтому он как раз рассматривается как аполлонический гештальт. Снова кровавая борьба полов, помните, мы об этом много говорили у Эсхила, в Аристее. И снова Ипполит – это чистый аполлонический тип. Он проводит время в охоте вместе с Артемидой, потому что он принят, поскольку он не вожделеющий мужчина. Он юноша чистый и преданный аскетическому усилию. Он охотится, он пребывает в кавалькаде Артемиды и ее дев, потому что он тоже девственен. Вот это очень важно, девственен душой. Он благочестив, Ипполит. И он во всех отношениях выступает на протяжении всей этой трагедии как чистейшая аполлоническая формула аскетической невинности. Он отвергает домогательство мачехи, он, конечно, очень расстроен тем, что его осуждает отец, он гибнет жестокой смертью, потому что на его повозку из огромной волны, поднимающейся из моря, выскакивает чудовище, волнный бык, который пугает его коней, его кони несут, не слушаются его разрывают на части, он мученик, он разорван, но он разорван в данном случае ни за что. Вот интересно, что вот единственное его преступление – это его девственность, это его порядочность. И вот тут мы скажем, это уже иронично, если карают за хорошее, если карают за благочестие, за мужество, это что-то неправильно. Но нет, с точки зрения грека Ипполит совершает преступление. Перед чем? Перед развратом. Вот смотрите, какая тонкая мысль. Девственность и аскетизм, мудрость и благородство, если они чрезмерны, как стремление Фаэтона, сына Гелиоса, проехать на карете, на колеснице своего отца, в этом есть чрезмерный. То есть Ипполит хорош, но он чрезмерно хорош. Вот какая тонкая идея. И за это он страдает. Ничего у греков не бывает просто так. Вот он почитает Артемиду, Артемида его любит. Он чист, он аскет, он праведник, если угодно. Аполлонический, прекрасный праведник, которым греки восхищались. Но тем самым он не отдает должного богине любви. То есть его праведность, его чистота является оскорблением богини плотских наслаждений. И вот это становится его судьбой, вот его причиной. Это обосновано. Вот для нас кажется, что ну нет ничего более отвратительного, чем вся история, весь сценарий Ипполита. Что был хороший человек, занимался охотой, поступил, когда мачеха стала к нему его домогаться, поступил совершенно благородно, возмущенно, отверг это. То есть хочет справедливого суда, никого не посягает, никаких у него нет задних мыслей просто. И к Артемиде он испытывает чисто духовную симпатию. Аполлонический тип, невинный, он абсолютно невинный. В этом его вина. Для нас, ну, это какое-то извращение. А для греков нет. Греки, вот когда приходили на Ипполита, они глубоко понимали, не потому что они циники, не потому что они развратники, ничего подобного. Потому что они понимали, что вот Бог, лишь Бог может воплощать в себе чистоту. В человеке всегда есть что-то дефектное. И это дефектное человек, даже аполлонический человек, даже героический человек, он все равно несет. И более того, чем ближе богам герой, тем больше у него дефекта. Потому что божественное высвечивает то, что обычного человека могло сойти за благородство, за добродетель. Как только этот добродетель переходит в область Бога, она начинает высвечиваться совершенно с иной стороны. Она оказывается низостью в его глазах. И так чистота и невинность и аскетизм Ипполита в глазах богини Афродиты, а она богиня, становится оскорблением и покушением на ее власть. Она говорит, ты смертный, хочешь ограничить мою волю? Ну, ты много на себя берешь, а он это и хочет. Вот он это и хочет. Совершенно иное, не христианское для нас. Для нас Ипполит однозначный герой для христиан, но не для греков. Мы же говорим об Эврипиде, мы говорим о театре. А для греков они приходили и, конечно, сопереживая именно Ипполиту, они рыдали, ревели относительно его незаслуженных страданий, но они понимали, о чем идет речь. И вот интересно, что в связи именно с этой трагедией Эврипида есть такая версия, что Эврипид столкнулся с цензурой и был вынужден переделать эту пьесу, потому что как раз две богословские морали столкнулись между собой. Греки, безусловно, аполлонический народ. И, конечно, они чтили Афродиту, очень внимательно к ней относились, но, конечно, они делали выбор в пользу Ипполита. И, соответственно, многие вещи им казались просто недопустимыми. Это отеческое право, это арестея такая у греков. Греки, кем бы они ни были, они могли быть такими пошлыми развратниками, но когда они приходили и смотрели Ипполита и Эврипида, они были солидарны с Ипполитом. Никто и не думал проецировать свой внутренний порок на героев. Наоборот, они очищались тем, с кем себя отождествляли. Они вообще к нему могли не иметь никакого отношения, но они были с ним и сопереживали ему. Это тоже очень интересная деталь, что есть такая версия, что пошлые и убогие людишки выберут своим правителем пошлого и убогого человечка, такого же, как они, с которым будут солидарны. Ничего подобного. Вот ничего подобного. Пошлые и убогие людишки, циничные, грязные, трусливые, выберут своим лидером скорее героя чистого, аскетичного, жертвенного, потому что никто не хочет признавать свое свинство. Все хотят видеть в вожде другого, и в себе они видят. Даже самая последняя тварь и то считает себя ого-го там молодцом. И это тоже интересный момент, что Ипполит побеждал во всех отношениях. А Эврипид хочет сказать здесь очень глубокую вещь, очень теологическую, богословскую, греческую истину, которая для самих греков была трудновата. И вот он хочет обосновать суверенитет любви. Поэтому он не то что оправдывает Федру, он чтит Афродиту. Он говорит, я чту Аполлона, я чту Артемида, и вы, и в этом мы с вами все зрители полностью солидарны. Но а Федра, а Афродита, а это что? Это что, просто какая-то коварная развратница, которая хочет вначале соблазнить пасынка, а потом его оклеветать в глазах мужа от позора? Нет, что-то здесь другое. И вот теперь мы переходим от пыток невинности, которые оказались уже, мы подошли уже к сути, оказались эти пытки невинности, оказались оправданы, заслуженные. То есть наказано чрезмерное прилежание к этим пыткам невинности. В свое время Ницше, правда, цинично, в другом контексте говорил, если невинность вам в тягость, расстаньтесь с ней. То есть вот если она дается с трудом, это титаническая невинность. Невинность должна быть легкой и божественной. Это может быть такое чрезмерное увлечение трагедией и греческим идеалом в случае Ницше. Так вот, интересно, теперь мы переходим к Федре и к суверенитету любви. И вот здесь самое интересное, потому что Эврипид описывает Федру неформально, не как некий стереотип похотливой взрослой женщины, но на самом деле она тоже является героем в полном смысле слова. И ее любовь к Ипполиту – это вообще не ее. Это не ее любовь. Это рок. Это ее рок. Это декрет божества. Она тоже не в себе. Она находится в безумии. Она находится в этом смешении двух, в героологии, в героологической онтологии, в смешении двух различных топологий. Потому что в одном случае она Федра, жена Тесея, мачеха Ипполита, а в другом она влюбленная женщина. Это раздвоение, это два солнца, это две разных сущности, две разных Елены. Это два разных мира, которые в Федре сочетаются. В этом как раз и есть драма, по-настоящему драма Ипполита. То есть Ипполит, с которым все были солидарны, он, в общем-то, как характер, можно сказать так, как эсос по-гречески, он прост, он понятен, он вызывает восхищение, он заставляет быть солидарным с собой, он прост. При этом, тем не менее, то есть это простой выбор, а Федора нет, потому что вот она герой, Федора герой Ипполита, а не Ипполит. В ней героизм, в ней разложение, в ней вот это раздвоение. Она является как раз патеематус, причем ее патеематус, то есть ее познание через страдания, это очевидно всем, это действительно на первом плане. А то, что Ипполит до конца так и не понимает, за что, он говорит, когда его приносят в Тесею, ну за что, ну вот меня разорвали кони, ну я же ничего не сделал, это же ложь. Вот такое впечатление, что Матос у Ипполита недостаточен, он страдания были сильные, его пытки невинности были абсолютны, а вот понимание того, для чего Матос, вот это узнавание подлинной действительности, оно к нему не пришло. И в этом отношении это не делает его более неправильным или порочным, но это снижает накал трагедии. А Федра наоборот. Не случайно Эврипиду, мы уже об этом говорили, давались так женские роли. Он понимал что-то, то есть я думаю, что это певец героического начала в женщинах. То есть он в полном смысле слова возводил женщин в статус героев, то есть они его герои, а это значит и в них происходит этот трагический, этот напряженный диалог между божественным и человеческим со всеми вытекающими чудовищными последствиями, с безумием, с героизмом, с величием, с низостью, с тем, что называется сублим, с тем поднятием к высшим высотам и падением к низшим безднам. То есть можно сказать так, да, хорошо, Еврипид действительно подчеркнул важность женского начала в греческой трагедии, но он доказал, что женщина не банальна. Греки могли сделать и такой вывод, что женщина банальна. Она была исключена из сферы политики, из сферы дискурса, из сферы философии. Еврипид говорит, нет, женщина человек, женщина не банальна. Женщина такой же герой, как и вы, мужчина, а подчас еще более героичным. То есть она участвует в экзистенциальной драме двух миров. Она в полном смысле слова соучаствует, принимает, играет активную, не пассивную роль в этой проблематике разрыва сознания, которая является уделом трагического героя. Вот это, пожалуй, важно. И вот Федра, давайте обратимся к некоторым ее высказываниям в Ипполите. Федра говорит, жребий несчастный жен, разве он тайна мне? Немощи робкие, сколько таится в них мрака душевного, сколько безумия носят, как мать дитя. Вот это пример дебанализации женщин. Вот смотрите, немощи робкие. Вот так греки и видели. Идет женщина, у нее немощи, она робкая там, ну, и она улыбнется, иногда там подмигнет, но так, в принципе, где-то в гинекее, то есть в женской половине дома, там как бы что-то делает, там, за детьми ухаживает, и мужа ждет из парламента, как из публичных обсуждений вопросов, либо с войны, либо с каких-то с попоек. И вдруг Федра говорит, сколько таится в них мрака душевного, сколько безумия. Смотрите, робость и безумие противоположны. Женщина безумна. Женщина носитель тяжелого и глубокого мрака. И Еврипид обнаруживает то измерение в женщине, которое было укращено в определенном смысле и социализировано греческим полисом. Он обнаруживает женщину в ее героическом божественном измерении. Женщина страшна, женщина безумна, женщина несет в себе неизвестный, непривычный для греку, который он, конечно, подозревает, но от которого он хотел бы закрыться стеной вот этого аполлонического, аристеического начала, фатер рехт, мужское право, которое не склонно входить в проблемы женщины. Если женщина совершила какую-то ошибку, ее надо поправить. Если нарушила правила, ее надо наказать. Везде закон дня. И предполагается, что, будучи более робкой, чем мужчина, ее и преступления более робкие. И поэтому и наказания более такие, там, менее жесткие, менее жестокие. И вдруг Федор говорит, да вы нас плохо знаете. Вот за нашей робкой внешностью стоят огромные миры. Только троньте, и вы мало вам не покажется. И вот интересно, да, здесь в трагедии Еврипида Ипполит большую роль играет кормилица, которая, во-первых, беседует с Федрой, она первая узнает, что Федра влюблена в Ипполита, собственного пасынка. Она поддерживает ее, а потом в последней, вот второй версии Еврипида и берет на себя тяжелую обязанность передать об этой влюбленности, сообщить Ипполиту и попытаться его привлечь к Федре. То есть она становится, по сути дела, таким инструментом всей трагической развязки, а потом она исчезает. Так вот, явно, что это наспех цензура поработала. В первой версии источники сообщают, эта кормилица не играла такой важной роли, потому что она подталкивает Федору открыться Ипполиту. Когда Федор стесняется, она говорит, я сама откроюсь. И потом, в общем, она оказывается, по сути дела, главным героем, главным злодеем этой пьесы, потому что дальше все оттуда и начинает развиваться трагически. Так вот, этой линии не было в первой версии. Вот что важно. Мы ее не знаем, но это должно быть одно из самых фундаментальных трагических произведений, посвященных суверенитету любви. Для нас не дошел разговор Федра с Ипполитом. Федра сама, без всякого посредничества, без этой несчастной кормилицы, она сама рассказала все Ипполиту. Поэтому она не могла скрыть своего стыда за счет того, что кто-то узнал. То есть все это уже социальные такие цензурные греческие патриархальные законы стали искажать драму. Эврипид настолько был пронзительным трагиком, что он ходил до конца. Он описал беседу, совершенно немыслимую для греческого благочестия, вот это уже противоположно, было полностью противоположно греческой морали, как мачеха соблазняет пасынка. Это было невозможно, просто это невозможно. И именно этот фрагмент был цензурирован, даже саму беседу Федора и Ипполита исключили из второй версии Эврипида. Но она была. И мы можем представить себе, какого накала вот это темное измерение женского сердца, женской тайны здесь было достигнуто. И интересно, что при этом Федра, страдая от любви к Ипполиту, она прекрасно понимает, что эта любовь выше, чем она сама. Это не ее любовь. Вот здесь очень интересный момент. И когда на вопрос кормилицы, который еще вначале не понимает. Вот видишь, ты сама ведь поняла, так как же, рассудив, не хочешь жизни? Кормилица замечает, что Федор хочет умереть, что она страдает и готова умереть. И вот это интересно. В наше время умереть из-за любви или страдать из-за любви – это уже некая формула, которая ничему не соответствует. Ну, конечно, неприятно, когда что-то не складывается, но пережить можно. А в греческом мире, в мире, да и в средневековом мире, любовь была посерьезнее вещь. То есть действительно она не только рифмовалась там с кровью или сопрягалась со смертью, она действительно с ней граничила. То есть не разбитая любовь и означала смерть в полном самом смысле слова. И люди, вот особенно у Кульяна, это про Эрос и магию в эпоху Возрождения, я вам рекомендовал эту книгу, очень ясно описано, что любовь воспринималась как настоящая физическая болезнь, и если она не достигает кульминации, то она завершается смертью. Это смертельная болезнь. Любовь – смертельная болезнь. И вот как кормилица, видя, что Федра смертельно больна, она и говорит, так как же, рассудив, не хочешь жизни своей сберечь для собственных детей? То есть она говорит, ну ладно, если у тебя смертельно больна, ну детьми живи тогда. Федор говорит, я их люблю, детей, но в сердце буря мне жребием ниспослано иным. Иным. То есть жребий иной. Это совсем, это не ее чувство, мне кто-то его послал, смотрите. В сердце буря жребием ниспослана. То есть не я страдаю, мной страдают. Кто-то меня использует для этого великого страдания. Я стала сосудом страданий. Я совсем по-другому вижу мир, говорит Федор. Но я оказалась в луче невероятного страдания. Она воспринимает свою влюбленность в Ипполита как невероятную смертельную пытку. Да, и невинность Ипполита заканчивается муками, но и вожделение Федра есть муки. Она не просто преступница, она тоже жертва. И с точки зрения Еврипида, если быть внимательным к его посланию, так Федора первая жертва. Ипполит, да, жертва, но эта жертва как бы социально-политическая. А Федора – это жертва как таковая, жертва человеческая, поэтому она для нас во многом ближе и во многом более затрагивает. И кормилица. «Нет на руках твоих, надеюсь, крови». Для, конечно, женщины, которая кого-то убила, это неприятно для греков. Но видите, кормилица надеется, но не так уж она видит и свою госпожу, царицу Федору осудит за это. Ну, кого-то там как бы убила. А Федор говорит, да ты не понимаешь, душа во мне, душа заражена. Заражена. Вот это вот очень хорошо Анинский передает. Душа заражена. Душа во мне. Душа заражена. Не я люблю Ипполита, а душа заражена какой-то такой могущественной силой. Она пронизана такой волей, таким состоянием, что это уже не моя душа, хочет сказать Ипполита. Федор хочет сказать, это не моя душа, она в мою душу что-то вошло, что-то, что я не могу, чем я не могу управлять. Я полностью предана этому состоянию. Кормилица спрашивает, или это враг какой тебе построил Федора? О нет, мы зла друг другу не хотим, но он убьет, и я убита буду. Вот приблизительно такая намечена приличная, достойная цена любви – смерть. Любовь и смерть находятся рядом, они взаимосвязаны. И всегда, когда мы делаем выбор в ту или в сторону любви или нелюбви, любви к этому или к другому, мы обязательно должны чувствовать присутствие смерти, потому что там то могущество, с которой любовь приходит в человеческую душу, как зараза, как высшая воля, так считали греки, обязательно сопоставит нас, наше существование на грань смерти. То есть смерть – это цена любви, а любовь – это цена смерти. Они переплетаются между собой очень тесно. И вот тут в какой-то момент такого напряженного диалога, когда Федор признается кормилице, возможно, какие-то фрагменты из этих признаний были обращены непосредственно к Ипполиту, но мы этого не можем утверждать наверняка. Вот в какой-то момент, повернувшись к статуе Афродиты Киприды, Федор провозглашает: «Киприда, ты не бог, ты больше бога». «Кюприс, ук ар хен Феос, ал эти мейзон алло гигнетай Феу», по-гречески. Вот в этой фразе содержится на самом деле живое переживание божества как такового. Когда мы воспринимаем Бога как Бога, мы его воспринимаем еще недостаточно как Бога. Когда божество начинает открываться нам чем как нечто еще большее, чем Бог. К Богу чтят, к Богу ставят, обращают молитвы. Но когда Бог приходит в нашу душу и заражает ее, когда Он нас касается, когда нас пронизывает, у нас остается один вопль. Это не Бог. Это нечто больше Бога. Вот это абсолютный суверенитет. Киприда, ты не Бог, ты больше Бога. Любовь. Ты не Бог, ты больше Бога. Вот что хочет сказать Федор. То есть боги еще принадлежат сфере этикета. А вот то, что больше Бога, ломает этикет, взламывает его. И сопротивляться уже невозможно, потому что это Бог. Именно когда Бог – это тогда, когда сопротивляться невозможно, когда его могущество захватывает нас в полной мере. Вот как греки, как трагедия, понимают любовь. Она понимает любовь как абсолютный божественный суверенитет, который вторгается в человеческую душу и лишает ее всякой автономии. И чтобы теперь не предпочла Федора благочестие, грех, месть, поклеп, навет, самоубийство, сыноубийство, измену мужа, вот все, что можно себе представить, это уже не имеет никакого значения. Она выбирает все вместе. Она принимает все это вместе, И это ее пытка, это ее мученичество. То есть Федра проходит все это, все эти стадии не как социальный герой, не как образец, там, далеко для греческого полюса и для зрителей там, любой эпохи для подражания, но она жертва, она мученик, она великая мученица любви, любви, абсолютной любви, которая на самом деле очень трудно найти. То есть вот и одновременно это истинная любовь. Вот именно та пассивность, которую испытывает, Федора, именно ту неспособность никак сладить с ней. Вот это настоящая любовь. Если любовь подчиняется воле, этике, каким-то конвенциям, стилистическим особенностям, да, это любовь, но это не Киприда. Это не истинная божественная любовь, о которой говорится в этой, как раз в этой трагедии. Киприда, ты не Бог, ты больше Бога. И вот Федор еще говорит: когда Эрота жало я в сердце ощутила, как его переносить, я стала думать честно. Вот это столкновение, стрела Эрота. Для нас это тоже такая какая-то совершенно... уже устаревшая метафора такая неприятная. Но понимаете, вот предлагаю особенно актрисам попробовать пострелять и посмотреть, как из лука, как стрела вибрирует, попав в цель. Вот настоящий лук, настоящая стрела. И вот метафора эта о стрелах Эроса, она немного по-другому будет вами восприниматься. Когда вы будете произносить это со сцены, то это больно, это жестоко. То есть вот когда вы сами эту стрелу запустите и видите, как она дрожит в цели, с каким звуком она рассекает воздух и как она ударяет в цель, то эта метафора для вас оживет. Это больно и это смертельно. Вот эти две вещи. Смотрите, метафора... Она не болезненна и не смертельна. Наоборот, там легче нет ничего сказать. Надо возвращать метафорам и пронзительный смысл. То есть, если говорить о постановках, то хорошо бы кого-нибудь... Ну, это вот уже мы приближаем к Антонину Артону. Вообще считал, что хорошо бы в театре кого-нибудь убить, чтобы людям мало не показалось. Потому что мы говорим, говорит Арто, по-настоящему о таких важных вещах. И когда приходит буржуазная публика, посмотрела там и говорит, ну ладно, там как и страдают, а мне-то что. Вот хорошо бы по-настоящему в театре жестокости. Это «Le Théâtre de la Cruauté». Он, конечно, до этого не дошел, но сам он, конечно, много над собой экспериментов Антонин Арто ставил. Но вот показать, что это все действительно, или, например, сопровождать стрелу Эрота выстрелом из лука, пусть в условную цель, и чтобы кровь брызнула из сердца, чтобы рухнула какая-то фигура, пусть условная, чтобы люди поняли значение вообще слов, которые, о чем это речь. Когда Эрота жало, я в сердце ощутила, как его переносить, я стала думать честно. Значит, это еще было не сильное жало, только первое прикосновение. И начала с того, чтобы затаить его как можно глубже. Проку мало для нас в речах. Пусть иногда язык поможет нам другого образумить, но раны нет больнее, чем от него. То есть вначале она пытается с ним справиться. Ну, промолчу, там, ну ладно, мало ли, там, греховная мысль бывает. Спрячу ее в себе. И вот тут интересно. Но раны нет больнее, чем от него. Это необратимо. Любовь – это фатально. По крайней мере, вот та фатальная любовь, о которой говорит Эврипид в Ипполите. Но раны нет больнее, чем от него. И это надо воспринимать напрямую. То есть вот... Когда вы ранены, когда у вас что-то болит, вам же больно. А если это самое болезненное из ран, тогда вам более больно, чем просто больно. Вот так и надо играть. Пауза. Я думала потом, что пыл безумный осилю добродетелю. Вот о чем идет речь. Добродетель, рассудок, благочестие – почтение к богам, любовь к мужу, долг перед семьей и обществом. Это огромная могущественная сила. И вот после паузы Федор это говорит, что смогу осилю добродетелю. И вот, когда ни тайна, ни борьба к победе не привели меня, тихо добавляет, осталась смерть. И возгласы в хоре. Ах, ах. Вот возгласы в хоре, тут даже это для того, чтобы греки услышали. Но на самом деле вот эта тихая фраза «осталась смерть», вот ее надо произнести так, чтобы не хор орал, какой ужас, а чтобы зритель, греческий зритель, вот при этом шепоте прожил всю эту картину, проникся, почему, о ты Киприда, ты не бог, ты больше бога. Он должен это понять, он жало Эрота должен ощутить могущество. Да, это стрела выпущена не в него, но сила того, как она рассекает воздух и попадает в цель, должна быть видна всем. И Федор в данном случае жертвует собой для того, чтобы продемонстрировать вот этот всеобщий удел жертв любви этих мучеников и мучениц Афродиты, которая «ты не бог, но больше бога». И, соответственно, дальше вот Федор рассуждает, и это лучший выход – смерть. Нет, не надо мне возражать. Для славы мы хотим свидетелей, для горя только тайны. Это не социальный подвиг, это смерть. Это и глубина индивидуального горя. Боги славы – другие боги. Афродита – бог глубокой тайны, богиня глубокой тайны. И дальше Федор говорит, я знала все, недуг, его позор, и женскому я сердцу цену знала. И здесь двойной смысл. Для греков цена женского сердца не особенно велика. И вдруг Еврипид, вкладывая в эти трагические, на разрыв идущие слова Федора, эти слова, меняет представление грека о цене женского сердца. Это совсем уже грек, говорит Еврипид, ты вообще не знаешь цены женского сердца. Ты не знаешь объемов, ты не знаешь масштабов, ты не знаешь той ночи и тех глубин, и того величия, той чистоты, и того света, которое хранит женское сердце. Ты ничего не понимаешь, грек, в женщинах. Вежливо и очень деликатно говорит Еврипид. И вот грек начинает понимать, благодаря ему начинает прозревать. Благодаря Еврипиду именно цену женского сердца. И дальше Федор продолжает. А Эрота, царя над смертными. Вот она, вот суверенитет. Кто такой царь, носитель суверенитета? Эрот – это царь над смертными. Любовь правит всем. Любовь является сувереном, хочет сказать Федора. Аэрота, царя над смертными, ублажить дитя Кипридина, то есть сына Афродита, мы не хотим. Пусть ее теремов любви он ключа, то есть он держит ключ от теремов любви, еще красиво, терема любви. Пусть ее теремов любви он ключа, но для нас он жестокий бог. Сеет смерть и проклятие. Куда ступит Эрот, Зевесов сын. Смотрите, какой потрясающий поворот любовной драмы. Это глубочайшая теология любви. То есть мы как-то мягко-мягко от человеческой проблемы, у мачехи симпатичный, обаятельный молодой пасынок, ездящий на охоту, такой вот юный, неотесанный, он вызывает у нее... Ну, у нее какое-то влечение, такое как бы акме ее женской судьбы, у нее есть свои дети, у нее есть прекрасный муж, герой Великой Греции, сама она дочь Миноса и Пасифая. И в одном месте, но она переживает это не так, Это нечеловеческое. Уже вот то раздвоение, о которых мы говорили, в полной мере вступает. Она в свою силу, она видит жестокого Бога, царя, суверена, который правит и сеет смерть и проклятие людям. Любовь как смерть и проклятие. Неожиданный поворот, довольно неожиданный. Но так происходит героизация и теологизация любви у греков. Вот тогда, когда Киприда, ты не Бог, ты больше Бога, так происходит некоторое открытие жестокой, холодной метафизической сущности, сущности любви. И дальше. Ограда, священные Фивы, Геркеи, кипящие пена, вы ужасы миру о силе могли бы Киприды поведать. Ужасы. Любовь – это ужас. Это кошмар и сила. Она сред блистаний и громов, склонивши на брачное ложе грядущую Вакхову матерь, в объятия кинула смерти. О, страшная сила и сладость! Пчела с ее медом и жалом. Вот это гимн любви. И если любовь не такова, если она не сопрягается с ужасом, со смертью, и если мы испытываем только сладость, но не испытываем страшной силы, если мы видим только мед и не чувствуем жала, мы не знаем, что это такое вообще, хочет сказать нам Еврипид. Это нечто непреодолимое. И здесь она вспоминает судьбу Семелы, матери Диониса, которая как раз захотела увидеть Зевса во всем сиянии и вступить с ним в отношения так же, как он вступает с богиней Герой, и была сожжена. И вот обратите внимание, Федра переживает то, что с ней происходит, так же, как переживала Семела. Она присутствие любви воспринимает как богооткровение, как теофанию. Это теофания любви. И какая глубокая формула. О, страшная сила и сладость. Пчела с ее медом и жалом. Мед и жало. Горькое и сладкое. Убийственная и прекрасная, но сладость, вот обратите внимание, это особая форма мученичества, где сладость и мед включены в боль. Вот это поражает. Мы имеем дело с теологией Афродиты, именно с богословием Афродиты. Мы не имеем, это уже ничего общего с человеческим наслаждением или с эмоциями, там, с симпатиями не имеет. Это водоворот, который уносит нас в такие горизонты возвышенного и обрушенного в бездны, которые действительно открывают сакральное измерение любви. Конечно, ничего более глубокого, трудно себе представить в древности, что было сказано о теологии, о суверенитете любви. И вот здесь интересно, да, теперь вот это, скажем, линия Афродита, Афродиты завершается, это именно некий проклятие и словословие Афродиты одновременно. И жертвенность Федры – это именно жертвенность. Она вспоминает, как ее мать Пасифая вступила с быком на Миносе в любовь, как дочь Миноса Ариадна вступила в брак с Дионисом, и она чувствует в своей несчастной, неудачной, вот, разлагающей все, самоубийственной и убийственной, такой аморальной глубоко, антисоциальной любви, она видит неумолимую страсть, толкнувшую ее мать в объятия быка Пасифая, а Ариадну в объятия Диониса. Вот это и есть героология женщины или женская героология. Женщина более всего, конечно, женщина может и в других формах соприкасаться с безднами божества, но это наиболее открытая для нее сфера. И она чувствует, что ее случай – это такой же случай соприкосновения человеческого и божественного. И в этом ее вступление в сферу вечного, в сферу абсолютного, в сферу божественного. И вот перед лицом такого натиска, суверенного начала любви, конечно, приобретает особое значение реплики Ипполита. Смотрите, вот его обожгло этим присутствием. У него была другая судьба, у него был другой доступ к божеству, и он тоже прошел по нему до конца. Но смотрите, когда вот эти две линии пересекаются, снова мы в кровавой войне полов, о чем мы говорили в Аристее, Ипполит говорит: «О, Зевс!» Он обращается, естественно, к мужскому, отеческому началу, Фатер Рехт, мужское начало. «О, Зевс, зачем ты создавал жену? И это зло с его фальшивым блеском лучам небес позволил обливать. Или для того, чтобы род людской продолжить, ты обойтись без женщины не мог?» Это идея ангелического воспроизводства. Согласно христианским мистикам, ангелы производят себя без помощи женщин. То есть и Ипполит в данном случае предвосхищает монашество христианское. Он говорит, зачем женщина нужна? Надо производить духом. То есть, что без женщины не мог род людской продолжить. И у Платона в диалоге «Политик» есть идея, что некогда люди сами росли из земли. Это же тема у Кадма в основании «Фиф». То есть они рождались из земли, были андрогинными, а потом рождались уже взрослыми, зрелыми людьми, а потом молодели, пока не превратились в семя. Там, вначале в ребеночка, потом уже, там, как бы сказать, в конце жизни они становились детьми, а потом превращались в семя. И падали в семя, и опять взрослыми возникали. Вот такой безженской. Лишь после катастрофы фундаментальной, когда солнце стало вставать в обратной стороне, появились мужчины и женщины, и андрогинные раскололись на две части. Поэтому Ипполит говорит, да вообще они, женщины, зачем нужны? Но это тоже, понимаете, не просто такое замечание мизогина. Это вот как человека разорвали собственные кони, его мачеха оклеветала, его отец проклял, его отправили в изгнание, а потом убили. И принесли вот в таком виде остатков уже от человека ни за что, ни вообще ни за что. То есть, зачем ты, о, Зевс, зачем ты создавал жену, у него это обосновано. И дальше, вообще потрясающе, ведь что он восклицает и полит. Так будьте же вы прокляты! Ни в веки я не скажу, что ненавидеть женщин сильнее невозможно. И меня пускай зовут хоть взбалмошным, покуда все те же они, то есть женщины. О, смертные, или жен, исправьте нам, или языку дозвольте их укорять, а сердцу проклинать. Смотрите, какой пик мизогинии. И это у автора, который воспевает женщин, выше любого другого. Вот какое богатство греческого сознания, греческой культуры. Что мы теряем сегодня? Человек, автор Еврипид, который так воспел глубину женщины, так поднял ее недостижимые высоты героизма, он другим своим персонажем произносит оправданные проклятия женскому полу. Так будьте же вы прокляты! Вот это основательно. И грек, завороженный Федрой и Ипполитом, смотрит на того и на другого, и понимает, и не понимает этого другого, и солидаризуется, и не солидаризуется. И это, конечно, совершенно такое насыщенная теология противоречий, диалектики, любви, чистоты, ненависти, подлости. И все это соединено в возвышенном таком, в предельном синтезе. И интересно, что Артемида появляется в конце, при кончении Ипполита. Она не вмешивалась в это. А почему не вмешивалась? Объяснение такое. А меж богов обычай наперекор друг другу не идти. Мы в сторону отходим, если бог горячие желания разливает. Смотрите, Артемида не стала сопротивляться с Афродитой. Она отошла в сторону, потому что Афродита была затронута Ипполитом. Она была оскорблена чистотой вот этой жреческой мизогинии Ипполита, который выбирал чистоту и девственность. И, соответственно, он покушался на Эрота и на ее могущество, и на ее горячее желание. Он остужал ее горячее желание. А богиня этого не прощает, и ее мед, и ее сладость, и ее горечь не замедлили появиться. А Артемида смотрит и наблюдает. И последние слова. Ипполит, обращаясь к Артемиде, немного ее, наверное, укоряя за то, что она его не спасла, еще бы, такой кошмар с человеком случился. И он обращается к ней. Товарищ твой и спутник убирает. Товарищ чистоты, товарищ девственности, товарищ вот этого воспроизводства с помощью чистого ума новых умных существ. Артемида говорит, но он умрет в лучах моей любви. Акцент надо ставить здесь. Моей. Ведь это говорит Артемида. У нее другая любовь. Смотрите, оказывается, есть одна любовь и есть другая любовь. Есть любовь Ипполита, аполлоническая любовь Артемиды, и есть любовь Афродиты. Темная, тяжелая, сочная, страшная, горькая и сладкая одновременно. И наоборот, световая, чистая любовь Артемиды. Вот, и самое главное, это, на мой взгляд, для правильного понимания, для правильной интерпретации, правильного представления подлинной греческой трагедии, не выносить заранее никакого суждения. Вот это все надо, все это надо впитать, все это надо прожить, эти парадоксы, эти перепады, эти противоречия. Мы должны их интериоризировать. Вот когда Ницше говорит о том, что справедливость и несправедливость для трагического человека в равной мере оправдана, мы не должны делать однозначных выводов ни по поводу Клитемнестры, ни Ареста, ни Федора, ни Ипполита, ни Геракла, ни его жертв. Мы должны научиться относиться к театру по-театральному, к трагедии мы должны научиться, видя в ней смысл трагичности. И это как раз и есть истинная онтология, и даже, если угодно, теология и антропология театра. Актер не должен быть банален, иначе ему нечего делать в театре. То есть он должен уметь сочетать в себе разные виды любви, разные виды верности, разные виды страсти, разные виды преданности, разные культы в каком-то смысле. Потому что если кто-то, у кого-то хорошо получается играть роль жертвы Афродиты, это замечательно, но надо попробовать себя и в другом амплуа, потому что речь идет о глубочайших философских опытах, даже богословских опытах, которые актер ставит над собой и над зрителем. Поэтому театр – это совершенно уникальная территория, где эти сложнейшие проблемы ставятся, тематизируются и не разрешаются. Вот я хочу сказать, что, в принципе, чем трагичнее трагедия, тем она больше очищает, тем она глубже. Чем меньше мы можем вынести из нее какое-то банальное резюме, какую-то мораль. У трагедии нет морали, она выше, чем мораль. Она просто поднимает, очищает, встряхивает и просветляет и преображает самую суть человеческого существа. Вот что такое трагедия. На этом мы заканчиваем лекцию про Еврипида.